Идиотская затея. С самого начала было ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я же сказал... У Феди предательски дрожали губы. Зря мы это. Напомните название вашего города. Седьмой достал свой телефон и стал набирать номер. Амячинск. Интересное название. Какое есть? Седьмой пару минут общался с кем-то на ином языке, очевидно, татарском. Это всего лишь предположение. Филин как-то говорил, что седьмой татарин. «Сейчас мне найдут телефон вашего имама», — отговорив, сообщил седьмой. «Нашего?» — вскинулась Ленка. «Ты ничего не перепутал?» «А что, это так просто сделать?» — вмешался я, стараясь сгладить Ленкину резкость. «Конечно», — кивнул седьмой. «Точно так же и у ваших священников. Это как скорая помощь. Номера этих людей должны быть доступны для всех нуждающихся». Минуты три мы сидели в молчании. Ленка недовольно пыхтела и неприязненно поглядывала на седьмого, как будто бы опасаясь, что он прямо здесь и сейчас обратит нас в ислам. Наконец седьмому позвонили. Он выслушал, записал на листке бумаги информацию и тотчас же кому-то перезвонил. «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху». Четко и торжественно выговорил седьмой и тут же придумал себе вполне татарское имечко, очевидно, специально для нас. «Вас беспокоит Сагир Мухаммедшин. Я прошу выслушать меня, это очень важно». Закончив разговор, седьмой облегченно вздохнул и подмигнул нам. «Ну вот, все получилось». «Что именно получилось?» — осторожно уточнил я. «Это неправильно, но все мы люди, так что...» Седьмой в очередной раз посмотрел на часы. «В общем, через 12 минут начнется джаназа, заупокойная молитва, по-вашему. Все родственники и близкие будут молиться там, а мы здесь». «Мы?» — традиционно уже взвелась Ленка. «Я буду молиться», — объяснил седьмой. «Имам включит телефон, будет все слышно. Я буду делать все так, как они там, а вы...» «А мы, может, тоже помолимся?» Ленка аж взвизгнула. «У вас это не получится, при всем желании», — покачал головой седьмой. «Вы неверны, так что...» «Это еще разобраться надо, кто неверный». «Слушай, иди погуляй немного», — решительно попросил я. «Погода прекрасная. Бабка Чубова тебя чаем напоит». «Очень верная мысль». Ленка вскочила и направилась к выходу. «Нафига вообще меня сюда притащили?» «Сильно нервное потрясение», — извиняющимся тоном пояснил Федя, когда за Ленкой захлопнулась дверь. «Тяжелая душевная травма и все такое». «Да, мне это очень знакомо». С неожиданным пониманием кивнул седьмой. «В общем, мы будем молиться вместе со всеми, кто в этот час собрался у тела вашего брата. Подождите немного, мне надо подготовиться». Седьмой вышел. «А нам?» — озабоченно уточнил Федя. «Нам не надо готовиться». «Он ничего не сказал на этот счет». Филин пожал плечами. «Значит, не надо». «Да, кстати...» — вспомнил я. — Не в курсе, это долго, нет? Ну, в смысле, вдруг на самом интересном месте деньги на счету кончатся? — У него анлим, — успокоил Филин. — У меня анлим. И вам советую. Если подались в террористы, связь должна быть бесперебойной. — Мы не террористы, — возразил я. — Хм, ню-ню. Филин встал, потянулся и направился к двери. «Пойду-ка я тоже прогуляюсь. Чувствую, я тут буду лишним». Вскоре седьмой вернулся. Никаких явных следов приготовлений я не заметил. Повернувшись лицом к востоку, он достал телефон, посмотрел на часы и зачем-то доложил нам скороговоркой. «Я 3 дня не знал женщины, не осквернял себя нечестивой пищей и не проливал крови. Я готов». «А нам что делать?» — почему-то шепотом спросил Федя. «Ничего», — покачал головой седьмой. «Просто будьте рядом и молчите. Я буду слушать молитву имама и родственников вашего брата. Вы будете слушать мою молитву. Не важно, что вы не понимаете слов. Не важно, что вы другой веры. Главное, что вы знаете, для кого эта молитва. Если она дойдет до вашего сердца, вы почувствуете то, что чувствуют люди, которые сейчас находятся там, рядом с ним. И вы будете незримо присутствовать с ним в последние минуты его пребывания на этой земле». Федя, не дослушав, начал всхлипывать и закрыл лицо руками. «Причитать и выть нельзя, ибо это не есть сунна. Плакать можно, но только не громко», — тихо сказал седьмой и, надев на ухо гарнитуру, включил телефон. «Мы начинаем». Седьмой вздел руки перед собой, сложил их и, прижав к груди, начал читать молитву. Читал истово и красиво. У него был мелодичный голос, на удивление развитой музыкальный слух и прекрасно поставленная дикция. Можно сказать, что он не читал, а пел, как заправский мулла с солидным стажем. Впрочем, Федя на все это не обращал внимания. Он упал на колени и плакал навзрыд, сжимая рот, чтобы хоть как-то приглушить рыдание. Я отвернулся к окну, сам еле сдерживался, чтобы не зареветь, и увидел Ленку. Наша злюка Мегера подсматривала за нами, расплющив нос о стекло. Впрочем, подсматривала — это весьма относительно. Глаза ее были закрыты, а по щекам текли даже не ручейки, а буквально реки слез. Утром следующего дня Филин опять пригласил нас к чубам. Памятуя о вчерашнем, Ленку брать не стали, пошли одни. У Филина было все готово, он провел рекогносцировку, нанес на карту обстановку и нарисовал подробные схемы, типа тех, что Федя ваял перед штурмом общаги. Основной вариант расположения базы противника — совхоз имени Абубекара. Знаем мы это местечко. Мальчишками регулярно туда хорька загоняли. Совхоз располагается в 3 километрах севернее станицы. Это частная земля, выкупленная несколько лет назад неким Ибрагимовым. Сейчас там трудятся 400 вьетнамских рабов под бдительным присмотром добродушных нахичеванских маковаров. Ну, прямо как совхоз имени первого халифата. По аналогии вспомнил я. «Точно», — Филин призадумался. «Интересно совпадение. Надо будет как-нибудь на досуге проверить. Короче, если буду стартовать, скорее всего, оттуда. Станица — образование с закрытым режимом. Чужие тут шагу не ступят, так что это практически единственный вариант. На крайний случай, если в совхозе у них нет никаких подвязок, вот в этом лесу. Там вполне можно спрятать небольшой отряд. Но это очень неудобно, далеко выдвигаться. Других вариантов мы не нашли. Если у вас есть какие-то иные данные, выкладывайте сейчас, потом будет поздно». «Данных нет, но есть предложение», — включился Федя. «Какое?» «Надо бы предупредить родственников. И получается, мы всех тут подставляем, умалчивая о грозящей опасности?» «Нет, пока не надо», — возразил Филин. «Предупредить родственников — это значит рассказать всей станице. И что мы им скажем? Тут могут подъехать враги, а могут и не подъехать, еще неизвестно. Но вы давайте, бросайте все, прячьтесь по домам, занимайте оборону». «Да, это верно. Всех подряд арестовать, чтобы по домам сидели, нереально. Станица живет сельским хозяйством. Люди весь день в полях и садах. В общем, толку никакого не будет, а гвалт подымется, мама, не горюй. А если мы раньше времени поднимем шум, можем запросто сорвать мероприятие. Они поймут, что их вычислили, отложат акцию и будут ждать удобного момента. В этом случае мы теряем фактор внезапности и все связанные с ним преимущества. То есть мы вообще никого не будем предупреждать? Ну, давай хотя бы атамана. Да вы не волнуйтесь. Если будет реальная опасность, мы предупредим. А сейчас, кроме вреда, это ничего не принесет. И потом, атамана все равно нет. Он на дальних полях. Подъедет только к вечеру или завтра утром. Как приедет, перетолкуем сразу, потихоньку, с глазу на глаз.